воцарилось молчание. Она рассматривала юбку на коленях. Дэвид видел, сейчас Ди обнажает перед ним душу и вспоминал ее смуглое ногое тело. Там, у озера. Он чувствовал, что слова становятся все менее и менее необходимыми, какими бы сочувственными и искренними они ни были. Ситуация требовала чего-то иного. Бабочка все билась об абажур лампы. На оконном стекле над рабочим столом снаружи застыло их множество, словно созвездия на небосклоне. Бледные, коричневатые сгустки, нелепые создания, жаждущие невозможного. Метущиеся души, психеи, жестокое стекло, прозрачное, как воздух, и непроницаемое, как стальная броня. Ди заговорила снова. Я стала бояться незнакомых людей. Смешно. На днях в Ренне к нам с Энн пристали два студента с юридического. Она вам говорила? Тут она взглянула на Дэвида. Он отрицательно покачал головой. И я прямо-таки запаниковала. А вдруг они узнают про Катмине, захотят сюда приехать, будто я сама невинность или бог знает кто, монашка. Силишься узнать человека. Начинаются недоразумения. Нервы, как провода, натянуты. Раздражение, короткое замыкание, все перегорело. А может, я сама перегорела. Тут он едва удержался от улыбки. Ситуация опровергала сказанное. Диана, видимо, и сама это почувствовала, сказала тихо. «Не имею в виду присутствующих». Он также тихо отвечал. «Не такой уж редкий экземпляр здесь присутствует». Она кивнула, ничего не сказав в ответ. Казалось, она застыла на этом диване, загипнотизированная движениями собственных рук, нежеланием поднять на собеседника глаза. «Мне хотелось с вами встретиться в ноябре прошлого года после выставки. Встретиться и поговорить о моих работах». Дэвид наклонился к ней. «Так почему же вы... Это было бы так легко устроить?» В разговоре по дороге из леса выяснилось, что Дэвид хорошо знаком с ее руководителем в Королевском колледже. Она слабо улыбнулась. «Почему же? Почему ждала до сих пор, чтобы вам об этом сказать?» И добавила. «И кроме того, мне ведь уже приходилось навязываться знаменитым художником, вторгаться в их жизнь незваной, непрошенной. А ему вдруг подумалось... «Да чего же наше существование зависит от случайностей? Ведь нужно было так немного. Одно ее слово, телефонный звонок, и они встретились бы. И что тогда?» — думал он. «Неужели и там, в Лондоне, была бы та же реакция, та же тяга друг к другу?» «Вряд ли. Теперь и здесь...» Все казалось таким насыщенным, таким удаленным от всего внешнего мира, возможным, даже неизбежным. Он чувствовал, что знает и понимает в ней все до конца, о чем она молчит, чего не договаривает, больше из гордости, чем от застенчивости. В каталоге выставки была помещена его фотография. Сообщалось, что он женат, что у него двое детей. Вполне возможно, это тоже имело значение уже тогда. Она стремилась избежать недоразумений. Самый надежный способ избежать короткого замыкания — никогда не прикасаться к проводам. «Жалеете, что так получилось? Теперь уже поздно жалеть». И снова воцарилось молчание. Чуть погодя, она наклонилась и уткнулась в колени лбом. На мгновение его охватил страх, что она вот-вот расплачется. В то же время ему очень этого хотелось бы. Вдруг ее настроение или отношение к тому, о чем она в этот момент думала, резко изменилось. Она спустила с дивана ноги и встала. Пошла к столу. Дэвид смотрел ей вслед. Она с минуту рассматривала папку с работами, потом устремила взгляд в ночь за окном. «Простите меня. Вы вовсе не затем сюда приехали. Но мне так отчаянно хочется вам помочь». Она принялась завязывать тесемки на папке. «Вы мне очень помогли. Больше, чем можете себе представить». «Хм, не похоже». Минуты две она не произносила ни слова. «Что же мне делать? Как вы считаете?» Он поколебался, потом ответил с улыбкой. «Может, найти кого-то вроде меня, только не женатого, если это не слишком самонадеянно звучит?» Она завязала бантиком последнюю пару черных тесемок.